Господу для служения нужны верные и искренние труженики, которые будут стоять в проломе за дело Божие. Именно таким и являлся Тимофей. С детства изучал Писание Тимофей и стремился к Богу не для вида. Полюбил он Господа душою всей. Помогла в том бабушка Лаида. Он прочитанное стал запоминать, смысл Писания всем сердцем вникнув. Побуждала к этому, конечно, мать, Господа любившая Евника. В сердце Тимофея Божий свет проник, хоть отец его язычник Эллин, сын христианином стал, наш Бог велик, любящих он доведет до цели. А потом через Павла Бог на труд призвал, вместе с Павлом став миссионером, во Христе нашел он жизни идеал, Тимофей достоин быть примером. Господи, дай мне верности, святости, чистоты, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты. Чтоб не к земле, а к вечности, чтоб не к земле, а к вечности рвались мои мечты. Чтобы стремления чистые в деле могли ожить, ты помоги силу свою вложи, ты помоги мне выстоять, ты помоги мне выстоять, силу свою вложи. Чтобы любила и в мыслях была чиста, и за святую истину не побоялась стать, и за святую истину, и за святую истину не побоялась стать. Господи, дай мне верности, святости, чистоты, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыд, чтобы достигнуть вечности, чтобы достигнуть вечности, чтобы гореть не стыд. Думаю, если бы нам дали задание найти в Библии самого послушного, верного и посвященного христианина, мы бы, перебрав многих, остановились на Тимофее. Из всех, кто окружал апостола Павла, самую лучшую характеристику он дал Тимофею. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Среди толпы многих выделялся один человек, который искал не своего, а того, что угодно Иисусу Христу, Тимофей. В послании к Коринфянам Павел открывает нам великий принцип – никто не ищет своего, но каждый – пользу другого. Тимофей стал живым воплощением этих слов. Я люблю истории страницы, но не войн кровавых грабежей, не царей напыщенные лица, истребивших тысячи людей. Истлевали мнимые богатства, слава царств, народов и племен. Мне же дорог дух Христова братства от седых апостольских времен. От Голгофы яркий луч спасения проникал в далекие места. Гордый Рим обрушивал гонения и терзал сподвижников Христа. Иисус открыл для всех объятия и пролил за нас святую кровь. И бессильны злоба, и проклятие, и огонь мучительных костров. Вспоминать люблю о тех, кто прежде отражали натиски врагов словом Божьим, верой и в надежде на Христа всесильную любовь. Тимофей предстает перед нашим взором как скромный христианин. Мы очень мало знаем о его личной жизни, но зато мы можем прочитать его имя почти в каждом послании Павла. Он спешит трудиться там, где есть большие проблемы. Он готов прийти в ту церковь, куда не каждый согласился идти. Павел отзывается о нем так: «Он, как сын, отцу служил мне». Как это важно — быть невидным, но в то же время столь много потрудиться для Бога. Верный человек старается исполнить волю Божию любым способом. Он готов перенести любые трудности и издержки и саму жизнь отдать, если нужно. Когда в сердце есть такое стремление, и человек Божий молится: «Господи, хочу познать и понять волю Твою и исполнить ее», тогда Бог обязательно поможет ему остаться верным. «Имей, мой друг, живую веру, завету верность сохрани, и Бог пошлет тебе опору, с тобой прибудет на пути. Скажи, останусь верным Богу, пусть даже если твоя воля вести меня скорбей дорогой, а не цветов красивым полем». Желаем каждому присутствующему в этом собрании верности Господу до самой смерти. Мы живем в обманчивый и лукавый век, и дал бы Бог силы каждому из нас быть верными Ему, братству, церкви. Везде требуется святая верность. Аминь.